Глава 36. Упущенные возможности. А теперь, после последнего нашего разговора, у тебя появилась идея бизнеса, идея того, как заработать деньги? Вновь спросил меня Балашов. Это что, Степ такой, Геннадий Викторович? Прошлую мою идею вы раскритиковали и хотите, чтобы через пару дней я выдала суперклассную новую идею? Вы же сами говорили, что на это могут потребоваться годы. Просто хочу увидеть, что осталось непонятным. Непонятным остается, как же ее все-таки придумать. Сходу ответила я. У вас все-таки опыт недюжинный, и повидали вы много в своей жизни. Ладно, попробую объяснить немного с другой точки зрения. Решение чужой проблемы – это твои деньги. Чужая проблема может быть основой для бизнес-идеи. Начал он рассказывать, и вдруг изменил свой привычный, спокойный, рассудительный тон. Знаешь, Полина, я удивляюсь нашим людям. Они умудряются упустить прибыль прямо из-под носа. Сегодня мне пришлось наблюдать тяжелый случай деньгофобии у продавца супермаркета. В эпицентре, где продают стройматериалы, я покупал садовую мебель. С трудом нашел продавца, которым оказался молодой парень лет 25, субтильного телосложения. Он выписал бумажку и повел меня в отдел доставки. Там сказали, что смогут доставить мой заказ в течение 5 дней. «Мне сегодня», — сказал я, — «все машины разъехались». «А экспресс-доставка есть?» – спросил я. «Нет, я же говорю вам, все машины разъехались», – безучастно ответил паренек. «Ладно», – говорю, – «пойдем в кассу оплачивать товар». Продавец поплелся за мной. Подходим к кассе, расплачиваюсь, поворачиваюсь к продавцу, «возьми деньги и доставь товар». Он отвечает: «я не возьму». Я говорю: «мне некогда, мне надо уезжать. Вот чек, вот деньги, организуй доставку». «Я деньги не возьму», – говорит он. Передо мной стоял человек, которому не нужны деньги. То есть ему не просто не нужны деньги, он воинственно отказывался их брать. Я вышел на улицу с чеком. Перед собой увидел десяток стоящих без дела перевозчиков. Они мирно разговаривали возле своих машин, покуривая сигаретки, пока клиенты в недовольстве покидали супермаркет. Подошел к одному из них, собираясь потратить 500 гривен на перевозку. «Сколько стоит перевозка?» Водитель сразу оживился. «Куда?» «На Шелковичную. 250 гривен». Я дал ему эти деньги, а разницу оставил себе. А вам не кажется, что, согласись продавец помочь, он мог бы лишиться работы? Старший менеджер мог бы его поймать на горячем. Ему, как и любому другому наемному работнику, запрещено заниматься леваком. Это так. Но, как ты знаешь, менеджеров, живущих на откатах и леваках, все же очень много. Они делают это в ущерб своей компании. Но их услуги, в конечном счете, приносят пользу клиентам. Они находят дыры и просчеты в обслуживании и предоставляют то, что компания не может дать своим клиентам. Дело не в том, что этому продавцу запрещено самостоятельно организовывать перевозки, а в том, что он не хочет напрягаться. Даже ради возможности получить больше денег. 95% людей даже не собираются думать о том, как заработать деньги. Они не думают о деньгах. В другом магазине продавец полчаса рассказывал мне целую историю о том, что им нельзя брать деньги, что нужно дождаться менеджеров. Так как ждать я не мог, в том магазине я ничего не купил. Пусть те, кто будут читать эту книгу, запомнят, хвататься за работу и брать деньги стоит всегда, особенно если вам дают предоплату. Думать о проблемах нужно потом, потому что если у вас будет достаточно денег, вы сможете решить любую задачу. Знаете, Геннадий Викторович, по-моему, брать деньги вперед, не зная, как их отработать, это как-то аморально, что ли? Опять дело не в том, морально это или нет, а в том, что людям проще отказаться от возможности заработать. Они просто не хотят прилагать никаких усилий. Они ждут, что деньги сами к ним придут. Когда рассказываешь об идее чего бы то ни было таким людям, они находят в ней только изъяны и причины отказаться от идеи. От моральности до мелких обстоятельств. Их мозг работает по схеме. Сначала отрицание, потом поиск причины, чтобы идея не была реализована. Когда рассказываешь им о какой-то идее, кажется, что они с тобой играют в такую игру. Почему у тебя это не получится? Стараясь придумать что угодно, лишь бы не искать способ ее воплощения в жизнь. Внезапная и довольно продолжительная пауза в монологе шефа заставила насторожиться. Приминая ворсистый бежевый ковер крокодиловыми туфлями и уставившись куда-то в пол, он прошелся из стороны в сторону, держа руки за спиной. Наконец он остановился и поднял взгляд. «Я передумал писать книгу. Будем снимать цикл телепередач. Найди ко мне контакты редакторов главных украинских телеканалов и личный телефон Савика Шустера». Его слова показались мне громом среди ясного неба. Номера телефонов я постараюсь найти, хоть и не обещаю. Но вы представляете, каких денег могут стоить съемки телепередачи? И в техническом, и в финансовом плане книгу проще написать. Что он себе придумал? Какой еще в пень цикл? Сейчас ты почувствовала раздражение. Угадал мои эмоции, шеф. Это потому, что я заставил тебя напрячься. Тебе невыгодно заниматься этой работой, и ты стала искать причины от нее отказаться, даже не обсудив идею, так? Да, не скрывая облегчения, ответила я. Пусть ловит меня на моих логических тупиках сколько угодно, только бы дал спокойно доделать начатое. Люди вместо того, чтобы думать о результате, думают о проблемах. Защита от новых идей и нежелательной работы включается в бессознательно. Это психологически связано со страхом брать на себя ответственность. Молодой человек из эпицентра не только упустил 250 гривен. Он не видит бизнес, который можно было бы создать на ровном месте. Это же происходит и с многомиллионной толпой остальных работающих людей. Обычные офисные сотрудники не видят, а предприниматели, по-вашему, мыслят по-другому? Найдя способ заработать денег, никакие инновации их уже не интересуют, пока льются деньги. Их идейная восприимчивость зависит от того, есть ли доход. Тут ты права. Многие предприниматели находятся в таком же состоянии, как этот несчастный продавец из эпицентра. Сейчас, во время кризиса, в таком положении находятся и бизнесмены с деньгами в руках, боясь что-либо делать с этой энной суммой. Они размышляют, что пока кризис, покупать ничего нельзя и делать ничего не надо. Как ворона с сыром, сидящая на дереве, они ничего не делают, упуская невероятные возможности, которые предоставил им кризис. А момент будет упущен. Они каркнут, но это будет уже не вовремя. Любое бездействие и остановка в бизнесе по заработку денег приводят к их потере. Вдумайся, офисные сотрудники сидят за компьютером, при помощи которого могут найти любую информацию в мире, связаться с любой компанией. Но многие используют клавиши только для поиска развлечений, написания ругательств и выплескивания своей злобы в социальных сетях и на форумах. Это инертность и упорное нежелание что-то менять и делают их бедными. Украина стоит на пороге подъема. Из экономического кризиса мы еще не вышли. Но лучшие компании и бизнесмены уже перестроились, создали свой продукт и начинают его внедрение. Именно сейчас, в конце кризиса и начале 12-летнего подъема, формируются будущие успешные люди. А те, кто сейчас бездействует, будут в будущем судачить, как неудачники. И использовать те же фразы. Наворовались, нахапались, нас, бедных, обездолили. А в эпицентрах, на рынках, в парикмахерских, банковских отделениях будут продолжать работать люди, которым не нужны деньги. Они никогда не увидят, что деньги у них были перед носом. А знаешь, Полина, у меня есть знакомая, которая сделала деньги именно на чужих проблемах. Сейчас она владелица дорогого ресторана в центре Киева. Ее истории и взгляды на жизнь будут интересны читателям книги. Something. It wasn't a bomb, but yo, I ain't complaining. I thank the Lord, and so I cherish it.